«Значит, тебе надо еще в управляющие программы лезть», — хмыкнул я. «Так быть не должно. Вот зачем лезть в прототипы», — пробормотал я себе под нос, убедившись, что мои усилия дают только временный эффект. Причем исправить это в полевых условиях никак, разве что обесточить или отключить управляющий комп, который давал команду на спазм. То есть после моей электротерапии Глория распрямилась, приняв более пристойную позу, но в ней же и замерла, заблокированная сжатыми фибромышцами. Нет, вообще, не такой уж и недостаток, да и, может, какая-то побочка защитного режима. Напряженные фибромышцы, например, остановят пули обычного карабина, тогда как расслабленные, нет, и вероятность выработанного топлива и разряженных аккумуляторов крайне маловероятен, особенно на Килифе, у него сбой от износа раньше появится. Но Глория талант, хмыкнул я, кроме прототипа, ничего не будет, закаменев лицом, ответила она на мое бормотание. Никогда, ты уверена, хмыкнул я, да, тебя ждет масса открытий в будущем, посулил я. Так, есть два варианта. Первый, я просто оттащу тебя до своей машины, засуну в багажник, довезу до мастерской. Там починим килиф, заправим реакторы. Плохой вариант. Мне не стоит контактировать с жандармами, попробовала помотать головой Глория, но только дернулась, голову костюм тоже блокировал. И тут умудрилась начудить, сообщил я потолку со вздохом, на что раздалось гневное сопение. Второй вариант, я заряжу твои аккумуляторы. Уж прости, топливных стержней не захватил. Даже в голову такое не пришло. Добираешься до своего логова, жилья, доберешься, на половине заряда, без проблем. Там заряжаешь их по полной и своими путями добираешься до гаража, техобслуживание, ремонт. И эту, не удержался я и фыркнул, программу приведу в чувство. Очень надеюсь, что ты забудешь эту неприятность. Это будет сложно, но я постараюсь. Марк, ты вроде собирался зарядить килиф, да, а почему ты тут стоишь, жду. Чего? Нужного момента, честно ответил я, а вот и он, и направился к входу, где пыхтящие медные хром стояли над блоком аккумулятора. Помощь, Марк, лучше вам туда не заходить, с трудом удержался я от улыбки, я и сам опасался за свою жизнь, справлюсь, подхватил я короб, ждите в машине. Хорошо, Марк, вернулся к Глории, запитал аккумуляторы, и уже через минуту она аккуратно, стараясь не потревожить клеммы, разминалась. Чинить килиф было, по большому счету, нужно, но не критично, все системы в относительной стабильности, проблемы могут начаться только при боевом усилении. Через четверть часа Глория ушла, на прощание сказав, еще раз спасибо, Марк, рассчитаюсь у тебя, не вопрос, кивнул я, отметив некоторое неудобство, которое подавил ментализмом, и не рекомендую быть тут через полчаса, бросила она, скрываясь, а я бегло огляделся и решил, ну не пропадать же добру, ну по крайней мере не всему, вызвал миньонов, подтащил пару контейнеров, которые заняли место в багажнике, которое я оставлял для возможной транспортировки, миньоны смиренно вздохнули, обратный путь им тоже придется провести в тесноте, а Хром спросил, ей, Марк, а зачем мы ездили, за этими коробками, нет, это побочный эффект, а вот договорить фразу я не успел. Позади вспыхнула вспышка, через секунду, грохот, даже джип слегка подкинуло. Ну, Глория, и этим все сказано. Хорошо хоть зеленая объездная не обрушилась, а ведь могла. И почему она не рассчитала, я окончательно понял. Естественно, останешься без энергии, если таскать пару центнеров взрывчатки там, где хватило бы 48 килограмм. А с умом, так и в 30 уложиться можно. Женщины как будто от мощности взрыва станет больнее или хуже. Ну да ладно, на сегодня у меня еще одно дело. Раз уж я объявился перед геральдической комиссией и теперь граф Мехов окончательно и без оговорок, надо из этого прискорбного факта вытянуть все, что можно. А значит, на КПП, причем тоже, через которое я выезжал. Парни, обратно по той же схеме. К КПП не приближаться, увидите бой. А может я, вопросительно погладил медный снайперку. ХМ, давай так, занимаешь точку с путем отхода, не на крыше, и держи под контролем выезд, и если увидишь меня вне КПП, запомни, только вне его, отработай по противникам, один раз, и уходите к гаражу, быстро и незаметно, вряд ли понадобится, но так надежнее, ей, а я, поинтересовался Хром, ты прикрываешь медного и в резерве, подъехал к КПП, ворота раздвинулись и сразу стало видно, что заехал я именно сюда не зря, плоды мой выезд принес, Осталось разобраться, какие. Дело в том, что помимо шлагбаума выезд перекрывал представительский лимузин, не полностью перекрывая дорогу. Но хрен его объедешь. И у шлагбаума стоял не одинокий жандарм, а целая делегация, помимо привратника, два лейтенанта, капитан и аж целый майор жандармерии. «Ну посмотрим», – неторопливо выдвинул я машину, остановил ее под взглядами жандармов и требовательно посигналил. «Как понятно, без эффекта. Любезные, мне долго ждать», – бросил я, приоткрыв окно. «Ваше благородие, извольте подождать», – расплылся в елейной улыбке майор. «Вы только что нанесли оскорбление имперскому графу, господин майор», – отметил я. «Какое оскорбление? Ваша светлость, вы же барон Мечников. Я не объявлял о намерении претендовать на титул барона, а ваше самовольное присвоение его мне. Ну полно вам, молодой человек», прямо утопил меня в патоке и ослепил фальшивой, но выглядящей, как настоящая, улыбки жандарм. «У всех бывают проблемы в семье, непонимание. Зачем же рубить с плеча? Выйдите, будьте любезны, подождите в моем кабинете. С вами очень хочет побеседовать один человек. Просто побеседовать. Клянусь честью, которой у тебя нет», — отметил я, — «и все недопонимания исчезнут, а скорее всего, вы вернетесь к любящим родственникам, довольный и счастливый. Поверить в это мог бы не слишком умный человек, и, если бы я не хотел бы выжать из ситуации максимум пользы, то просто газанул бы с места. Лимузин, перекрывающий дорогу, конечно, тяжелый, на что рассчитывали эти жандармы, но джип не только внешне изменен, снесу, причем без повреждений. Как показали элементарные расчеты и подтвердили схемы, но у меня были планы, и поведение этих жандармов в этих планах меня утвердило. На конфликт под камерами КПП они не пойдут. «Что ж, если вам есть что сказать, господин майор», открыв шлем, произнес я готов вас выслушать», вышел я из джипа. В глазах этого типа мелькнуло торжество, а на роже все так же была доброжелательная улыбка. Эти типы охватили меня, что было довольно смешно, учитывая, что в броне был только я. Впрочем, я вел себя как завороженный, делая вид, что внимательно слушаю безостановочный треп майора. Вообще, видимо, этого слащавого, несмотря на возраст под 50, типчика поставили на этот кордон как раз из-за мелькающих тут аристократов. Впрочем, на него мне наплевать, а вот на системы безопасности КПП совсем нет. И не самый разумный вариант заводить инженера в кабинет начальника охраняемого объекта. Впрочем, люди редко отличаются разумностью в поступках. И ничего страшного. «Ну, оступились, бывает», — вещал майор уже в кабинете. «Родные поймут, простят». Кабинет был богато обставлен, с терминалом, за которым уселся этот тип. Тогда как прочие жандармы с улыбками радостных эдитов блокировали мне выход из кабинета. Незаметно, само собой. Просто столпились у выхода, стоят и кивают как дебилы. «Дебилы», — пробормотал я, убедившись, что нужные данные я получил. «Кто?» — недоменно уставился на меня майор. «Родственники, которые простили такого отвратительного типа, о котором вы изволили рассказать», — отрезал я, шагая к столу. Бросил взгляд на распечатку на столе, она меня заинтересовала, и не зря. И все, что можно получить без прямого конфликта, я получил. Да и он возможен, но не своевременен, с непредсказуемыми рисками. «Вы же про себя рассказывали», — брезгливо взглянул я на майора. «Разврат, распущенность, ахимические препараты, невоздержанность в алкоголе», — с отвращением перечислял я. «Но я же про...» — уставился на меня он, запнувшись. «Что и неудивительно, скажи он я про вас, он рисковал даже невозможным вызовом, которые последние десятилетия были не слишком распространены и не слишком одобрялись, точнее, слишком не одобряются империей, особенно с участием представителями имперского аппарата. Но после моих слов, обвинить меня в вышеперечисленном, при свидетелях, в лицо. В общем, я мог вышибить ему мозги на месте, и представ перед имперским судом, не быть осужденным. Но я же говорил про абстрактного человека», — всплеснул он руками. «Понятно, пустословие. Кто желает со мной встретиться, имя, род, звание? Я не имею права». «Понятно. Если этот неназванный господин желает со мной побеседовать, пусть ищет меня сам. Ожидать его я не намерен». «Погодите, ваше благо, светлость». «Нет», — развернулся я, делая шаг к выходу. «Мы вынуждены вас задержать», — вякнул капитан, оставаясь на месте. «Здесь отряд жандармов. Вы задержаны. Основание — 2 секунды на ответ. В противном случае воспринимаю это как необоснованное нападение на имперского графа, преступное ограничение его свободы, попрание дарованных его величеством прав и свобод, и совершать его могут только изменники империи». С этими словами я опустил забрало, а выдвинувшийся из напульсника доспеха ствол уставился на пузо майора. «Ну, основание!» — рявкнул я уже динамиком доспеха. «Нет, ну так здороги!» — двинулся я к выходу. Лейтенанты проявили достойную повышение сообразительность, раздвинувшись. А вот капитану, видимо, фуражка придавила то, что было в голове, потому что он героически стоял на месте, перекрывая дорогу человеку в тяжелой боевой броне. «Ну не зверь же я, в конце концов!» Так, наступил на ногу, с легким хрустом, а потом откинул скорчившегося коленом, чтоб не мешал. Без травм, наверное. Реакции на это со стороны жандармов не было, так что я спокойно дошел до джипа. Хмыкнул, запустил руку под капот, извлекая то, что эти дилетанты называли жучком. «Ну, увесистый, хорошо, как раз долетел до окна этого майора, оставив царапину на бронестекле, слабую, но заметную». Сел в джип, резко газанул, ободрав бронепластик покрытия капота начавшего отъезжать лимузина. «Ну на самом деле, неплохо», — анализировал я последствия, уже подобрав парней, на пути к гаражу. Мелькать в верхнем я и так не собирался, но вот это копошение напоминает попытку прикрыть коррумпированный зад до того, как делишки всплывут. Хотя считать я буду, что есть конкретные враги. «Целее буду», — разумно рассудил я, заезжая в гараж. Контрольно-пропускной пункт, кабинет начальника пункта, граница между верхним и нижним городом, Новгород. Савва Васильевич брезгливо слушал старого приятеля, сослуживца и подельника. Последний, растеряв свой хваленый лоск, брызгая слюной и размахивая руками, описывал, как один щенок распугал до мокрых трусов смену КПП императорской жандармерии Новгорода. Слушать это было жалко и противно, так что Савва Васильевич прервал эмоциональный рассказ. «Все твои слова, Анатоль, ведут к одному, вы щенка упустили, мальчишку, которому 25 лет, мальчишку», буквально завизжал майор. «Да этот щенок чуть не пристрелил меня на месте, моего заместителя, отправил в госпиталь, множественные переломы, и вы, а что мы этот мальчишка, граф империи, и знаешь, Савва, он пострашнее многих, кого я видел, он смотрел на нас как на пустое место, понимаешь, прикинулся простачком, сам зашел в этот кабинет, а потом просто заявил, что пристрелит любого воспрепятствующего ему без колебаний, как изменника империи. И вы смотрели, как он избивает твоего заместителя. Толя попробовал его остановить. Ради твоей просьбы, между прочим, Савва, так этот мальчишка прошел сквозь него. И ты знаешь, Савва, сделал это так, что вызови мы спецназ, им бы пришлось задерживать нас, по обвинению этого. Ладно, скажу тебе так, у меня не вышло, и ни у кого бы не вышло. Что тебе понадобилось от этого Мехова, Мечникова, да хоть Маматка Зинсакаева? Я твою просьбу исполнил, чуть не умер от этого, и больше я тебе, Савва, ничего не должен, и не докучай мне больше подобными просьбами. Выполнил, говоришь, недобро прищурился Савва Васильевич, не должен. Ну ладно, Анатоль, посмотрим. «Прощай», — развернулся он, выходя из кабинета с задравшим нос и сложившим руки на груди майором. Савва Васильевич дошел до машины, откинулся на заднее сиденье, бросил водителю в главное управление и откинулся на диван, размышляя. «Анатоль, конечно, показал себя как дешевка, но если этот Марк покалечил жандарма, то это проблема. Это и вправду граф, знающий свои права, а не тот щенок, которого расписывала Барышникова, когда обратилась к нему после смерти ее первого из». На последнем Савва Васильевич на миг задумался, но понял, что всех мужей его давней партнерши, даже их количество, он просто не помнит. Надо записывать только совершенно не нужно. И интерес Барышниковой в текущем положении становится неинтересным. Отнять титул, как же, может и возможно, но Савва Васильевич точно ничего не сделает. Похоже, этот Марк в Нижнем продвинулся в бандитской иерархии, а то и завел свою банду, как делали некоторые сбежавшие в Нижние аристократы. Дело в том, что любые обращения, попытки направить тот же спецназ, даже если знать, куда его направлять, и придумать причину, все равно это приведет к проверке. И всплывет, что дивизионный инспектор подсунул главе управления бумагу с разыскным поручением, не имея никаких оснований. Конечно, главе тоже прилетит, смотреть надо, что подписываешь, а не на презент в виде конверта с деньгами. Но даже если его повесит, Савве Васильевичу не легче. И ведь если начнется расследование, то ему грозит как бы не каторга, О теплом месте в жандармерии можно забыть. А значит, надо, чтобы этот Марк исчез. Через год документы попадут в архив и исчезнут. Прикормленный человечек не раз скрывал доходные дела дивизионного инспектора. И, кажется, Савва Васильевич знает, что ему делать и к кому обратиться. И выйдет все так, что в жандармерии к нему решение не будет иметь никакого отношения. А через полчаса, уже в управлении, Савва Васильевич искал, чтобы преподнести старому знакомцу. Потому как все управление знало, взяток Геннадий не берет, а вот подарки очень любит, да и в долгу перед дарителем не остается. Еще через четверть часа, за чашкой чая, Савва Васильевич печально сообщал охающему Геннадию, до чего докатилась молодежь. Древний род, пусть ослабевший, но славный, и его отпрыск, сколотивший в Нижнем банду и занимающийся такими вещами. И все это, представляясь бароном Мечниковым, да этом похвалялось. Да, совсем молодежь нынче дурной стала, покачал головой Геннадий. А вот если твои сотрудники на балах и гулянках про это людям расскажут, может и решит этот род, что с позором делать. Может и расскажут, степенно кивнул Геннадий. Люди они положительные, с жандармерией сотрудничают. А может и забудут, или не узнают. Геннадий, смотри-ка, что у тебя на полу лежит, нагнулся Савва Васильевич. Вроде ты обронил, с этими словами он протянул Геннадию роскошное портмоне, не пустое, но на фоне инкрустаций по крокодиловой коже десяток крупных купюр смотрелись как сумма для затравки. Похоже и вправду обронил. Благодарю, Савва Васильевич. И расскажут, я так думаю, решительно кивнул Геннадий. Так что засыпал дивизионный инспектор спокойно, рассчитывая, что это неприятное дело закончилось. Осведомители жандармерии, мелкие аристократы, прихваченные на горячем и сотрудничающие с управлением, пустят слухи. А они дойдет до Мечниковых, да и репутацию им изрядно попортит. И эти берсерки, а в последнем Савва Васильевич был уверен, зная о роде только по преданиям вековой давности, решат проблему с бешеным отпрыском кардинально. Добрались мы до гаража, и я начал моделировать, какие конкретно причины вызвали сбой. Правда, возникло две проблемы. Первая, схемы не помогали, просто не давали положительного результата, когда я компилировал мне известное. Так что выходило, что я что-то упускаю, и надо бы заняться моделированием и практикой в реальности. Почти всегда подобное, при сбое схемы, помогало. То, что они не строились, было следствием непонимания схемы или процесса. А второй проблемой стало то, что думая о Келифе, я постоянно представлял Глорию в той самой, не слишком пристойной позе, в которой ее увидел. И Келифа на ней не было, и не только Келифа. И ментализм крайне хреново с этим справлялся, да и не справлялся толком. А значит, больше оттягивать посещение борделя просто нельзя. В противном случае я рискую, например, убить ту же Глорию. Точнее, сделать что-то не совсем разумное в ее адрес, получить свойственную ей ответную реакцию, и в результате потерять клиента и полезного человека, просто спасая себе жизнь, не говоря о том, что мозг очевидно стал работать хуже. В общем, надо мне наведаться в бордель, второй раз в жизни. Первый раз туда меня привел дядька Карл, показать, что с женщиной делать надо. Делала женщина тогда со мной, и прямо скажем, желанием повторить я не воспылал. Возможно и приятно, но есть масса интересных вещей, которыми можно с пользой заняться вместо бессмысленной попытки размножения, да еще и без фактического результата. Но жизнь показала, что я ошибаюсь, так что из мастерской я вышел с твердым намерением потрясти Федю на тему этих заведений, несмотря на то, что его своеобразные и довольно унылые попытки пошутить на эту тему будут явно неоднократны. Правда, в данном случае мне повезло. Проходя мимо отдыхающих миньонов, я услышал несколько заинтересовавших меня фраз. «Собираетесь отдохнуть?» – поинтересовался я, прикидывая. И выходило, что составить компанию подчиненным в данном заведении, а обсуждали они явно поход в публичный дом, несколько удобнее, чем отвлекать друга от дела Тамана. Миньоны уже не первый месяц, весьма обеспеченные люди, не только для Нижнего города. И в то, что 6 человек предпочитают низкопробный клоповник, не верю. Ей, собираемся, Марк, послышалось в ответ. Думаю, может составить вам компанию, так это Так мы не против, Марк ответил косой. Только мы в этот бордель идем, нужное дело. Думаю, составлю вам компанию, кивнул я. Место-то приличное, подтвердил Горелый. Даже аристы из верхнего бывают, Девчонки чистые и умелые. Ну вот и отлично, ведите. Ей, а я даже не думал, что ты это, протянул Горелый. Думал ты того, Марк. Нет, Горелый, пристально посмотрел я на миньона. Миньоны меня в этом смысле не привлекают, даже не надейся. Так я нехорошо, что не привлекают, буркнул Горелый под смех парней. До борделя добрались быстро, и несмотря на непрезентабельный вид снаружи, внутри была довольно приличная обстановка. До первого посещенного мной дома терпимости не дотягивала, но вполне, для нижнего города, так и роскошно, как мне видится. По крайней мере, разговор про заходящих ареста не воспринимался рекламной фантазией хозяев заведения. Парни быстро разбежались, а ко мне обратилась хозяйка заведения, с резонным вопросом, что мне угодно. Выровнять гормональный фон, не стал скрывать я. «Понимаю, господин», — понимающе кивнула она, — «какие-то особые предпочтения к специалисту, оказывающему эту услугу. Женский пол, хорошее здоровье, достаточный опыт и достаточная квалификация, чтобы не раздражать в процессе. Все мои девочки подходят под ваши критерии. Может, изволите выбрать», — указала она на этакий ольков. «Давай попробуем», — пожал я плечами. И через 5 девочек и несколько минут раздраженный вышел. Глупое хихиканье, попытки флирта, да еще какой-то несусветный бред в эмоциональном фоне, от которого я в текущем состоянии не мог толком отгородиться. «Еще один критерий, не дура», — заявил я удивленно смотрящей на меня даме. «А-а», — указала она рукой на ольков, — «они, дуры», — отрезал я. «Я затрудняюсь, может позвать всех свободных девочек, а вы выберете?» «Давай так», — махнул я рукой. «Ну реально, бардак какой-то. Человеку просто надо выровнять». «А, ладно», — вздохнул я, смотря на неровную шеренгу девиц. «И просто проклятие какое-то. Однако одной, несмотря на разницу во внешности, да чтоб все это в 21-е фазовое состояние перешло», — выругался я, потому что ситуация раздражала неимоверно. «А разве их не 18?» Вдруг послышался удивленный голос. «Кто это сказал?» Начал я высматривать девицу, а судя по голосу, это была именно какая-то из девочек. «Я, простите, господин», вышла невысокая кудрявая брюнетка, опасливо посматривая на управляющую. «Совершенно не в моем вкусе внешне, но это даже интересно, ни за что извиняться, их гораздо больше 18. Где тут принято уединяться?» «Со мной?» – спросила она, на что я кивнул. «Я проведу. Окрестности борделя Ветреная Нега, зона контроля банды Гаражные, Нижний город, Новгород. И чем он столько времени занят?» – бурчал Косой, ходя кругами. «Тебе рассказать?» – послышалось насмешливое от Горелого, под смех ожидающих. «Ей, охеренно смешно», – буркнул Косой. «Горелый, его уже почти 4 часа нет, а если его насмерть затрахали?» – с гыгыканьем высказался Сивый, один из миньонов. «Шутники какие, обосраться от смеха. Вообще, Косой, мы скорее над тобой смеемся», — сообщил Хром. «Дергаешься, а с чего? Марка нет 4 часа, ну хрен знает, мне вот не беспокойно. Может, ни одну девку взял, место-то надежное. Да и Марк это Марк, сказал бы, что будет через час, велел бы ждать, можно было бы подергаться. А так, как ты», — фыркнул Хром, — «только смешишь, но ты продолжай, так ждать веселее. Да и мог он там заснуть, например», — рассудительно сообщил Сивый. «Затрахался в мастерской, потом там, ну и заснул. А сколько нам ждать-то? Да не жди, кто ж заставляет?» Впрочем, буквально через несколько минут на пороге борделя показался Марк. На его довольном лице было написано, что время он провел не без удовольствия, и вряд ли спал. «И вы тут, меня ждете?» — уточнил он. На сто последовали кивки и согласное гудение. Могли и по домам или в гараж направиться, но дождались, если что. После чего Марк с молчаливыми миньонами направился в гараж, и уже буквально на пороге мастерской Косой не выдержал. «Ей, Марк, слушай, вопрос есть». «Задавай», — пожал плечами Марк. «Ты вроде слабый одаренный, без обид». «Да какие обиды, так и есть, в общем», — кивнул начальник миньонов. «Так это я не пойму никак. Мы с парнями девок ну на час, ну на 2 от силы. А ты? Как? КХМ нет, препаратов я не принимал, не нахожу нужным», — усмехнулся Марк. «А 4 часа, так мы занимались сексом не больше 1,5 часов. Не понял, ты поспал что ли?» «Да нет, общался», — с довольной полуулыбкой ответил Марк. 3 часа, 2,5. «О чем?» «На профессиональные темы», — с той же полуулыбкой ответил Марк, встряхнулся и сообщил. «Ладно, спасибо, что показали место. Хорошие миньоны. а я работать». С этими словами он закрыл за собой дверь мастерской. Онемевшие миньоны стояли и переглядывались. Мысли у них в голове были такими, что лучше бы их не было. «Так, братва», — вдруг решительно ударил по перилам косой, — «хорош об этом думать. И вообще, чтоб кукухой не поехать и не стать косячником, я это забуду. Я этого не слышал, и вам того же советую». Ответом ему стало согласное мычание и поматывание головами. Особняк рода Мечниковых, кабинет главы рода, верхний город, Новгород. Алексей Мечников сидел за терминалом своего кабинета и занимался делами рода. Немыслимое некогда занятие почти увлекло относительно молодого мужчину. Возможно, будь у него иное воспитание, впрочем, тогда и род Мечниковых не находился бы в текущем положении. В времена становления корпорации тогда еще могучий и богатый род Мечниковых высокомерно отмахнулся от такой возможности. Невместно, да и не нужно. Но за десятилетия, в результате того решения, от рода осталось крайне мало. Отколовшаяся ветвь дяди, пошедшая на службу императору и получившая графское достоинство, и много иных причин, включая ошибки самого Алексея, которых он не признавал ошибками даже перед самим собой. Но последние пару лет дела рода поправились. Оказалось, что достаточно было наведаться в родовые земли и разогнать управляющих. Земли в пригороде Новгорода оказались вполне прибыльными, а металлы, добываемые на рудниках, востребованными. И сейчас перед родом маячило, если не желанное богатство, то благополучие. Впервые за время утери проклятого дара, как будто этот мальчишка их проклял сам. Впрочем, долго вспоминать не самые приятные моменты жизни Алексей не стал, а с интересом вернулся к проверке прибыли. Но ненадолго. Дверь кабинета резко распахнулась, и в кабинет вбежала взволнованная супруга главы рода. За годы жизни с ней он привык к ее эмоциональности, да и сам не был слишком сдержан. Однако сейчас она была рассержена, взволнована. Что-то случилось. Случилось, конечно. По всему Новгороду каждая собака судачит, что Мечниковы выродились. Что их наследник, чуть ли не шлюха в Нижнем городе, обслуживающая бандитов, алхимист-убийца, главарь банды, на последнем женщина тяжело задышала, восстанавливая дыхание. Так подзаборная шлюха, или главарь банды, — усмехнулся Алексей, находящий ситуацию ироничной. «Дорогая, я его изгнала из рода, а ты понимаешь, что в геральдической палате он Мечников, и баронесса Слуцкая об этом мне напомнила, при всех, на балу, и попросила к ней не подходить в дальнейшем. Дура, конечно, дура, только нам от этого не легче». «Так, погоди», — уже всерьез задумался Алексей. «Это бред», — решительно заявил он. «Карл был той еще сволочью, но что его воспитанник, бандит или алхимист, про шлюху и говорить смешно, я просто не верю. Я понимаю, муженек», — ядовито сообщила женщина. «Вот только люди в это верят. И этот Николя, ухаживающий за Дашей, пропал. Наверное, потому же». «Ну, это скорее к лучшему», — хмыкнул Алексей. Супруги Барышниковых последние четверть века подозрительно мало жили, и было их подозрительно много. «Это, конечно, да», — кивнула она. «Но если мы что-то не сделаем, да понятно что, изгнание по традиции, раз уж геральдическая палата не приняла мои слова, Карл, чтоб ему на том свете икалось, мешать не будет. Так что не беспокойся, я решу окончательно эту проблему». Глава 6. Гараж, штаб-квартира банды гаражных, боксы автомастерской, Нижний город, Новгород, Андрей. Андрей со своими механиками перебирал одну из машин банды. Заказы от клиентов в последнее время заметно сократились, при этом автопарк банды многократно вырос, и Федя не экономил на работе мастеров. Так что в результате его вотчина оказалась в плюсе, рассуждал Андрей. Конечно, не будь войны и конфликтов, было бы лучше, но от него это не зависит, так что надо просто работать и радоваться. И тут в кармане спецовки Андрея завибрировал телефон. Хмыкнув, глава мастерской взглянул на сообщение от Марка. «Андрей, есть молот или кувалда килограммов на 5-7, есть и на 10, Марк, 10 перебор. У меня к тебе просьба, Андрей. Прихвати этот молот и поднимись в мастерскую. Могу прислать техника через минуту». «Нет, ты сам лично. Один и с молотом». «Ладно, все-таки странный Марк парень», — размышлял Андрей, все же найдя молот и поднимаясь к мастерской. Зашел, осмотрелся, думал было подать голос, но тут какой-то технический блок посередине мастерской начал поворачиваться, а повернувшись, оказался чем-то вроде кресла. Насколько понял Андрей с кучей диагностических приборов окружающих сидящего, а в этом кресле сидел Марк, вот только в таком виде, что Андрей чуть не ударил его принесенным молотом от неожиданности. На голове Марка отливал сталью глухой металлический шлем, лишенный забрала, но со светящимися прорезями для глаз. Сам по себе, несмотря на хищность и обтекаемость, он не пугал автомеханика, хотя и внушал уважение, и был довольно неожиданным. Но вот ниже шлема, а точнее вырастая из него, торчали какие-то черви, или что-то подобное, переплетенные между собой как канаты, и с заметной силой впивающиеся в ключицы Марка, немного подергиваясь и вызывая желание то ли ударить, то ли убежать. «Хорошо, что пришел, Андрей, мне нужна твоя помощь». Эта надпись медленно появилась на экране планшета, которую Марк повернул лицом к автомеханику. «А что случилось? И что это за жуткий шлем, Марк? И что из него торчит? И ты не можешь говорить?» Буквально прорвало Андрея, немного удивленного и обеспокоенного увиденным. «Неудачный эксперимент. Торчат фибромышцы. Не могу, заблокирована челюсть. Мне тяжело печатать, не вижу еще ни черта». Прочтя это, Андрей, с одной стороны, успокоился, а с другой, пытался понять, чем помочь Марку, и при чем тут молот. «Я сейчас подойду к верстаку, положу на него шлем». На затылке, на верхней части чуть выступающее металлическое кольцо, ударь по нему со всей силы. «Марк, ты издеваешься? Лупить тебя по башке молотом, со всей силы? Да, нужно. Тебе я достаточно доверяю». «Что я себе недостаточно доверяю?» — ошарашенно пробормотал Андрей, наблюдая, как Марк медленно поднялся, неуверенно подошел к верстаку и опустил на него голову, прижимаясь лбом. «Видимо, вариантов нет», — вздохнул он, на что последовал жест вывернутой рукой Марка. Сложный жест, в котором читалось «и вариантов нет, и делай быстрее, черт побери». Андрей вздохнул, подошел к верстаку, смотря на затылочную часть шлема. Там действительно был выступающее кольцо, скорее всего, вывод патрубка. К счастью, не слишком маленький, и промахнуться мимо него или смазать удар было сложно. Так что, предупредив, что бьет, и получив в ответ неторопливый жест, Андрей нанес удар, стараясь, чтоб, если что, молот сорвался от Марка. Но молот не сорвался, послышался громкий щелчок, напугавший Андрея, и шлем распался на четыре части. А пред Андреем предстало лицо расправившегося Марка, как в шлем заключенное в те же подергивающиеся отростки. Коротко кивнув Андрею, Марк выхватил парализатор и приложил к своей голове, нажимая на курок. Андрей даже зажмурился, чтобы не видеть происходящего безумия. Но когда он открыл глаза, перед ним находился Марк в сознании, убирающий парализатор в кобуру и держащий другой рукой тряпку все тех же отростков. «Благодарю», — поймав взгляд Андрея, кивнул Марк. «К сожалению, броня шлема не пропускала излучение». «А, тебе я достаточно доверяю. Миньонам, ну, в общем, тоже. Только у нас нет молотов и кувалд», — ответил Марк на невысказанный вопрос. «Ладно, пойду я», — ошарашенно выдавил Андрей, почти выбегая из мастерской. «К черту эти марковские заморочки. В мастерской спокойно, нет сомнений в своем разуме. Только в разуме техников и том, что руки у них растут из плеч, а не задницы». На этом Андрей выдохнул и направился в автомастерскую. Сидел я, разминал слегка затекшую шею, пытаясь понять, какого черта случилось. Собственно, начав моделировать ситуацию со спазмом, я столкнулся с совершенно бредовой ситуацией. Его не должно было быть. Никакие воздействия в костюме не приводили к подобному эффекту, и схемы это подтверждали. Ну ладно, собрал шлем, делать себе доспех я и так собирался. Проверил на нем и чуть не начал биться головой о стену. В определенных условиях, в доспешной конфигурации, при падении, но не исчезновении напряжения, происходил этот гребучий спазм. И какого черта, непонятно, мистика какая-то. Нет, возможно, какие-то эффекты заряженных частиц, или даже какие-то квантовые эффекты. Но судя по мне известному, как из баз, так и не из баз, их не должно было быть. Ну ладно, допустим, что чувствительность приборов в мастерской недостаточна. Так в таком случае она и недостаточна для оказываемого эффекта спазма. Короче, ни черта не понятно. И я попробовал понять изнутри. Чтоб его, ни черта не понял даже изнутри, кроме одного. Сделал я замечательный, чтоб его, шлем, который без посторонней помощи, в случае подобной аварии, не травматично охватывал голову фибромышцами так, что оставалось только сипеть, даже глазами не полупать. Кстати, Искин, вспомнил я некоторые высказывания этой сущности. Как видишь, я справился сам. Признаю, Марк, вы потрясающий, — ехидствовала она. «Но у меня есть вопрос. Как вы печатали? А у тебя данных нет?» «Увы, странно. Хотя, возможно, связанные с даром способности не отпечатаны в мозге. Сомневаюсь в этом, Марк. Да и я тоже. Перенос был гарантированно полным. Так что, видимо, все же информация по использованию дара тебе не досталась. Готова принять как маловероятное предположение, Марк, но все же, как, да так же как с тобой, ментализмом. Тяжело чертовски, признал я, можно заработать мигрень, если перенапрячься. Странно, я, все же, личность, а тут, планшет, с простейшим вычислителем. По-моему, ничего странного. Странен сам факт взаимодействия, да и никто не знает, как он происходит. Но бинарная логика, ячейки памяти, общий принцип тот же. Как работает ментализм на людей, в общем-то, тоже никто не знает в деталях. Подозреваю, работа эфиром со структурой информации. Как ни удивительно, похоже так и есть, Марк, протянул Искин. А когда вы дадите мне имя? Как только, так сразу, пока не нашел нужного. Я буду очень, очень ждать, Марк. Через 3 дня я был в почти невменяемом состоянии. Приходила Глория, в доспех которой я поставил настолько кустарное решение, что самому стыдно. Еще один аккумулятор, задачей которого было только преодоление спазмового окна. Вроде и решение, но от собственного бессилия хотелось что-нибудь сломать. То ли создатели инфобаз Валоров, не содержащих никаких данных о подобном дефекте, то ли неведомые мне, что отдельно не слабо раздражало, законы мира, которые этот спазм мистически вызывали, притом без малейшего колебания эфира. Кроме того, в моем варианте доспеха, больше полагающегося на прочность брони и гораздо меньше на съемное оборудование, данная проблема лишним аккумулятором решалась гораздо хреновее. Перенапрягая эти же самые фибромышцы, количество которых было ограничено до разумного минимума, и все упирается в деньги. Свалка, конечно, прекрасный источник материалов, но некоторые из них найти там практически нереально. Миллиардные доли вероятности, не говоря о том, что многие материалы попадут на свалку лет через 10, слишком новые, дорогие, их пока не выкидывают даже армейские интенданты, или более тонкие и чувствительные приборы фиксации, так бы я понял, что за хренотень происходит с этими дурацкими мышцами, просто увидел бы. Но опять же, деньги. Ладно, надо отвлечься и посмотреть, что творилось, пока я упирался рогом в этот шлем. Упираться я буду и дальше, необходимо понять, что вызывает этот бредовый эффект спазма. Но пока надо вникнуть в то, что творится в гараже и у гаражных. Просмотрел данные терминала, пообщался с Искином. И тут вроде бы выходило неплохо, несмотря на некоторое время без моего присмотра. Строены вполне успешно трудились, так что, помимо помещений, не имеющих пока никакого предназначения, хотя и не пропадут, как понятно, уже были закончены 2 помещения, на которые я рассчитывал. Правда, их еще надо оставить, подвести дополнительные коммуникации, и займусь, как руки дойдут. Первое, комната отдыха, в которую я планировал поставить даже столы для настольного тенниса и бильярд. Вроде бы и глупость, однако на деле не так, и общие известные мне данные, и наблюдения за миньонами и гаражными, как лично, так статистически, выдавали однозначную картину. Разнообразный и приятный отдых повышает итоговую производительность, несмотря на простой в работе из-за этого самого отдыха. Собственно, мне, наверное, тоже не помешает. Займусь после проверки. Ну и второе, крупное помещение я планировал использовать как разборочный цех. Мы развиваемся, потребности во всем растут, а вот обучение и развитие миньонов не мгновенное. А значит, надо повышать объемы производства техническими методами. Собственно, для этого помещения у меня уже была готова большая часть оборудования, так что я просто распорядился Искину размещать его на месте. Позже сам проверю, может что-то поправлю, а пока стоит развеяться. Наверное, съезжу на свалку, поработаю со сканером. Не в бомбарде же отдыхать, в конце концов. А свалка, и ностальгия, и польза. Даже успокаивает как-то это место, что довольно комично, но остается фактом. Так что прихватил пару первых попавшихся в гараже парней, для спокойствия Феди, и направился к свалке. Дергать миньонов не было никакого желания, заняты. А парочка, сейчас печально сидящая на заднем сидении джипа, просто ничего не делали. Ну и мне под руку попались, что тоже весомый фактор. Добравшись до свалки, побродил немного по завалам, нашел несколько небезынтересных приборов при помощи сканера, и понял, что как-то мне так не отдыхается, поэтому просто направился в сторону скопления собирателей неподалеку. Чужая работа оказывает на смотрящего благотворное действие, тысячелетиями проверенный факт. Собиратели собирали, причем были это вроде бы не просто собиратели, а претендующие в будущем на членство в гаражных. Ну, насколько я понял по записям, некоторую структурную реорганизацию банды, предпринятую Федей. Усевшись на остов стиральной машины, имевшей довольно приятные для комфортного сидения деформации, я посматривал на них, на огненные вспышки в отдалении, то ли что-то горело, и тушили, то ли какие-то собиратели готовили перекус, и еще неподалеку пара подростков тренировали дар на хламе. Довольно неприятно смотреть на разрушение даже остовов техники, но стремление этих ребят к развитию я мог только одобрить. ХМ, а если взять 10-километровый участок свалки, произвольное количество квалифицированных миньонов и сканеров, то за сколько они смогут отсортировать вообще все на данном участке, отделив полезное? Задача была занятной, так что считать я стал с интересом. И выходило, что надо 40 тысяч миньонов и 4 года. Большее количество ничего не даст, будут мешать друг другу. Быстрее, никак, даже с учетом сканеров. Ну, до такого количества миньонов мне еще далеко, хотя как ориентир на будущее выходит интересно. И тут мои мысли прервал приближающийся ко мне человек. Бегло проверив, я почти расслабился. Подросток, может, чуть младше тренирующихся. «Дядь, а дядь, дай рубль», — заявил этот тип, приблизившись и обратившись ко мне. А я бегло его оглядел и понял, с такими откормленными щечлами и относительно приличной одеждой передо мной не вынужденный попрошайка, а либо попрошайка по приколу, в смысле довольно успешный для своего возраста собиратель, решивший попробовать пощипать лоха, за которого он меня и принял, либо тут попрошайка профессиональный, совмещающий профильное направление с мелким бандитизмом. Впрочем, угрозы он не представлял, а я, подумав, ответил, хотя скорее задал вопрос, с чего фибромышцы на полиэфирной подложке, объединенные в кластер не меньше 200 грамм, совершают спазматические неконтролируемые сокращения при подаче напряжения от 4 до 0,5 вольта. Чегось, вылупился на меня попрошайка, на что я терпеливо повторил, слышь, дядь, иди ты нахрен с такими вопросами, пойду-ка я от тебя, а то как бы не заразиться ненароком. С этими словами парень, опасливо озираясь, удалился. Забавно, хмыкнул я, хотя я предпочел бы ответ, а не развлечение. Тем временем парочка тренирующих дар совсем разошлась, вымораживая куски техники холодом одного и кроша в крошку телекинезом другого. Это мне совсем не понравилось, не вообще, а именно как зрелище. И я уже было выдвинулся к джипу, с парнями как в голову пришла интересная идея. Не зря я решил расслабиться и развеяться, так что до джипа я не задумчиво дотелепался, а практически добежал, сходу разгоняя авто. Идея правильная и даже хорошая. Жаль, что никак не связанная с этими чертовыми фибромышцами, чтоб их в узел. Впрочем, эти заразы примерно это и делают, без всяких моих пожеланий при том. Гараж, штаб-квартира банды гаражных, Нижний город, Новгород, Теодор. Федор довольно мрачно разглядывал три автоматических карабина, десяток пистолетов и пистолетов-пулеметов и три короткоствольных дробовика, лежащих у него на столе. Состояние оружия было прекрасным, качество исполнения не вызывало никаких нареканий, более того, каждый из стволов имел тактическое навесное оборудование, повышающее комфорт стрелка и боевые характеристики ствола. В общем, казалось, никаких причин для столь недовольного взгляда у атамана гаражных нет. Ну, разве что дурное настроение, которое он вымещает взглядом на безразличном оружии, чтобы не сорваться на людях. А еще взяли вот это, атаман, сообщил сидящий с другой стороны стола кирпич, присоединив к оружейному изобилию два десятка ручных гранат. Патроны разобрали, а это, поговорю с ним, кивнул Федя. Ты вот что скажи, кирпич, просто, на пустом месте, на улице, напали, практически так, кивнул кирпич. Патрулировали по теперешней границе с тем, что осталось от гиен, земля там пока ничейная, ну ты и сам знаешь, эти, махнул он рукой на стволы, окрикнули, что-то предлагали, то ли бабло, то ли алхимию, но парни, уже не зелень, остановились, но наготове. И когда эти подошли и за стволы похвастались, там и легли, то есть не наезд, а именно попытка отвлечь внимание, задумчиво протянул Федя, под кивки кирпича, и считай, везде по-нижнему, Ну, в нашей округе точно. А одеты как были? Одеты в обычную спецовку, не броня. Маскируются, но потому парни их так ловко и положили. Федя задумался о том, что он слышал последние дни, и выходило, что корпораты начали охоту на представителей банд, но не вообще и не столь агрессивно, как в начале, а именно на отдельные, относительно небольшие группы. И ситуация с Лещом и Булом повторялась очень часто, не убивали, а именно калечили и оставляли. Такие бойцы, конечно, умирали в большей части случаев, но сам подход был очевиден. Запугать и ограничить деятельность, запереть на базах. И, что самое неприятное, выходило, что таких карпов в Нижнем просто огромное количество. Из частоты мест нападения следовало только это. Кирпич, гараж будут покидать только группы из 6 бойцов, не меньше. Собирателей, вроде, не трогают, но на всякий случай предупреди, ну и с патрулями подумай. Из 6 человек, ехидно закивал Кирпич, а людей я тебе жопой рожу, после чего посмотрел на Федина лицо и собрался. Придумаю, как быть, атаман, а те, кто домой или, не меньше 6 человек, Кирпич, группы, которая, если не отобьется, то продержится до прихода подмоги. Ладно, займусь. Ты-то в гараже надолго, пару часов, а потом опять, потянулся Федя с недовольным лицом. И хоть бы какой толк, ладно. А что Марк поделывает, кстати, давно его не видел. А его никто не видел, Федь хмыкнул Кирпич. В смысле, в прямом, 3 дня как заперся в мастерской. Один раз кто-то пробовал сунуться, потом 4 часа от парализатора отходил, а он надпись повесил, с кровавым черепом и подтеками, на что Федя кивнул. Повесил, да еще она теперь светится в темноте. Последнее Кирпич сказал сложным тоном. Было непонятно, то ли он осуждает, то ли одобряет действия Марка. Ладно, пока время есть, посмотрю, да и поговорить попробую, сообщил Федя, поднимаясь. Кирпич направился с ним и, через полминуты, они любовались на дверь в мастерскую, угрожающую кровавой надписью и жутковатым черепом всякому, сюда стремящемуся. ХММ, оценил Федя перформанс Марка, убедительно вышло. Ну я тебе говорил, не до всех доходит даже это, пожал плечами Кирпич. А это что за дверца, заинтересовался Федя. Вроде для Бобика высоковато, а ему Семёныч и миньоны туда пожрать попить пихают. Да уж, ладно, попробую поговорить, принял мужественный вид Федя, под скептическим взглядом Кирпича. Но реакция от Марка была. После десятков громких пинков в запертую дверь внутри послышался грохот и холодящий душу вой. Последний, очень хорошо знающие Марка люди, могли идентифицировать как просьбу не отвлекать занятого человека и предупреждение о не слишком приятных последствиях для отвлекшего. Ну жив и здоров, наверное. Хорошо, в общем, решил Федор не проверять, насколько список неприятностей, озвученный Марком, применим к нему. А не знаешь, с нашей стройкой это не связано, откуда мне знать, атаман, пожал плечами Кирпич, строится что-то, много и дохера, все, что я знаю, сколько бабла в это угрохано, страшно подумать, и на кой нам при таких площадях гараж, непонятно, вообще, гараж, штука полезная, и память, Кирпич, с него все начиналось, да и сейчас мы больше тут, память, это охеренно хорошо, атаман, только когда живы те, кто может вспоминать, а база с нормальными стенами огневыми точками лучше, чем этот ангар, хоть 10 раз его улучшай и переделывай. Подумаем, неопределенно ответил Федор, возвращаясь в свой кабинет и поманив за собой Кирпича. Фактически Кирпич оставался в гараже за главного с отъездом Федора, так что в кабинете они занялись обсуждением. Федя рассчитывал на Марка, хотя бы в части дел, но пока, похоже, Марку не до того. И Кирпич, если Марк выберется или попросит, давай ему все, что есть, или направляй парней достать, просто, да ясен хрен, атаман, сам не поверю, что говорю, но без этого парня нам полный звездец, но вслух я ему это не скажу, а ты думаешь, он это сам не знает? На этом моменте терминал издал тревожный звон, и безэмоциональный механический голов произнес, проникновение на контролируемую территорию, сектор 31-12, 8 человек, вооружены штурмовыми карабинами, без брони, двигаются пешком. Ладно, атаман, я тебе понял, а сейчас беру парней. Поеду, разберемся, поднялся Кирпич. Может, еще стволов надыбаем, хмыкнул он. А Федор задумчиво посмотрел на терминал. И Марк подключил еще до его дипломатического вояжа, дав доступ дежурным и лейтенантам. И, судя по Кирпичу, Система оповещения принята к сведению и активно используется. Интересно, Марк с этим справится? Задумчиво произнес Федор, смотря на так и лежащее у него на столе оружие. Просто таланты друга были неоспоримы, но с настолько хорошими корпоративными разработками Федор не сталкивался. Марк справится со всем, с чем угодно, неожиданно ответил ему безэмоциональный голос и вопрос времени, затраченных сил и мотивации. Шоссе Нижнего города, зона контроля картеля, Нижний город, Глория. Глория замерла, зафиксировавшись на зацепах на высоте четвертого этажа. Видимость сквозь падающий дождь была откровенно плохой, но девушка следила за целью с помощью пассивной аппаратуры. А самой целью был бронированный микроавтобус, остановившийся рядом с явно жилым зданием. Из него, в окружении четверки бойцов в тяжелой броне, вышел человек в роскошном деловом костюме и вскоре скрылся в здании. Глория же в тот же момент сорвалась вниз, незаметно ни для техники, ни для наблюдателя. Дождевые струи делали и без того отменную маскировку Килифа совершенной. Погасив инерцию удара напряжением фибромышц костюма, девушка незамеченной проскользнула по микроавтобус, где торопливо, но точно демонтировала с себя пояс, оказавшийся миной с взрывчаткой, зафиксировала его под днищем, и, слыша приближающиеся голоса, торопливо попробовала захлестнуть ось проволокой для детонации, и остановилась. Не успела, корпораты охраны вернулись, вдобавок не зашли в машину, точнее не вошел сопровождаемый, возмущенно и визгливо вопя перед молчаливыми охранниками. Впрочем, в крике трупа, а сотрудник корпорации Коршун был уже трупом, хотя стоял и говорил, Глория не вслушивалась, а торопливо демонтировала взрывчатку, раз так сложилось, то она еще пригодится. И хорошо, что она не успела поставить мину на боевой взвод. А сейчас, светящаяся дуга из-под машины отсекла ноги двум охранникам и врубилась в колесо, лишая транспорт мобильности. А через несколько секунд Глория вторым клинком прикончила стоящих перед транспортом. Рассекла маленькое бронестекло, развалив голову недоуменно озирающемуся водителю и еще через секунду, скрылась за струями дождя. Последние дни она практически поселилась в Нижнем. Что понадобилось тут Коршуну, она скорее всего, поняла бы, подумав. Но Глория не собиралась тратить время на размышления. Нижний оказался для ее мести прекрасным местом, где она наносила проклятой корпорации серьезный урон, при этом минимально рискуя. Так что она продолжила свой путь в потоках дождя, напоминая призрака мести или забытых богинь возмездия древних легенд. Но нужно признать, что не только уничтожением были заняты ее мысли. Между нападением на какое-то заведение вроде бара, где она удачно использовала сохранившуюся взрывчатку, и молниеносным бегом по крышам забронированным грузовиком с гербом проклятой корпорации, она думала. И привычные, но печальные мысли о семье, слугах, которых она больше никогда не увидит, но и о их наследстве. Схроне семьи, до которого не добрался Коршун. Место, где хранился прототип Килифа, но не только он, данные тайных счетов, чертежи, даже бумаги о праве собственности на земли, которые давно топтали ноги наемников Коршуна. Но одна назойливая мысль ей не давала покоя. Чертежи разработок родителей по Килифу. Марк очень хорошо держал лицо, но его раздражение, негодование, даже боль, когда он исправлял дефект доспеха, пробились сквозь его ментальную броню. «Это, дрянь», — подытожил он, — «за это я не возьму ни гроша. Я не исправил проблему, а заткнул ее лишним весом и риском для тебя. Не так велик этот вес. Тебе», — иронично поднял он бровь, — «спасибо за попытку утешить, но я в ней не нуждаюсь, а лишние 2 килограмма тебе совершенно лишние». И он был прав. Лишние были даже не килограммы, а каждый грамм, ведь это возможность нести оборудование, оружие, боезапас. И было понятно, что Марк просто не понимает, что происходит с Килифом. Понимает последствия, с чем он исправился. Но Глорию навязчиво посещала мысль рассчитаться за следующее обслуживание чертежами Килифа. Мысль неправильная, это наследие рода, и правильная. Так это наследие не пропадет в безвестности, ведь сделать новый Килиф Глория никогда не сможет. Впрочем, додумывать эту мысль Глория не стала. Грузовик, который она преследовала, затормозил перед поворотом, и Килиф, совершив головокружительный кульбит, приземлился на бронированную крышу. «Ну вот и все», — довольно заключила через минуту Глория. «И уже надо идти на техобслуживание». И, на последнем она крепко задумалась, что не помешало ей скрыться в пелене дождя, а за ней остался раскрытый, подобно цветку, остов броне грузовика, в центре которого чадило дымом жаркое пламя. Злобно выругавшись, я метнула щетинившийся сведенными фибромышцами шлем в стену. Неправильно так обращаться с техникой, но шлему ничего не будет. А мне просто необходимо выпустить раздражение. Ничего, и ведь костюм почти готов, но этот спазм остается. И работает со всеми фибромышцами выше определенной массы. Ну не должно такого быть. Все параметры фибромышц однозначно утверждают, что на слабое напряжение им пофиг, они даже не будут сокращаться. Ладно, значит, это будет одна из, к счастью, немногих загадок, поиск ответа на которые я отложу. И надо начинать разрабатывать боевой костюм без этой псевдоживой дряни. Электропривод, пневмогидравлическая система, или вообще, живые мышцы, что вполне возможно, базы тут прекрасно помогают. Правда, оборудование для этого надо как-то доставать, на покупку в ближайшее время денег точно не хватит. И тут в дверь раздался стук. Если кто-то накосячил, то в очередь. Рявкнул я, буду карать в порядке живой очереди. «Привет, Марк», зашла в мастерскую Глория. «Привет», придержал я свои карательные планы. «Техобслуживание, оно самое», кивнула девица. «Делаешь свой доспех», углядела она валяющийся в уголке шлем. «Что-то вроде того». «Располагайся», указал я на верстак. Полчаса приводил в порядок в очередной раз изношенный доспех, даже не пошутив про бетонные блоки и стройку. «Ну, привел, не слишком сложно, опыт появился, расходники есть». «Отлично», кивнула мне Глория, поднимаясь с верстака. «А теперь, Марк, у меня к тебе заказ. Ты был прав, вес аккумулятора мне не понравился». «Ну да», невесело хмыкнул я. «Я хочу устранить этот дефект». «Глория, я же говорил, ты не справишься, это невозможно», прищурилась она на меня с очень таким противным и насмешливым выражением лица. «И я, не идиот, прекрасно понимаю, что это психологическая манипуляция». И в очередной раз возмутился, не попытки Глории взять на слабо или что-то такое, а тем, что я, называющий себя инженером, опустил руки. «Это невозможно», — ответил я, — «но я справлюсь. Никакой предоплаты и никаких сроков исполнения. Я не знаю, сколько мне понадобится времени, но я сделаю это». «Прекрасно», — кивнула Глория. «И сколько я получу оплаты?» — поинтересовался я, потому что заниматься мне этим вопросом хрен знает сколько, а так хоть знать буду, за что. Кроме избавления звания неудачника в своих глазах я получу. «Это подойдет», — лукаво прищурилась она, кладя на верстак стопку бумаг. «Это», — протянул я руку, вчитываясь. «Это чертежи, схемы и производственный процесс Скилифа». «Я понял», — не отвлекаясь от просмотра, — ответил я. «Да, меня устраивает». «Тогда до встречи, Марк», — уже уходя сказала она. «До встречи, Глория», — пробормотал я захлопнувшейся двери. «Гараж, штаб-квартира банды гаражных, Нижний город, Новгород, Теодор». Федор вернулся после не слишком успешных переговоров в гараж, хотя и не слишком провальных, что по теперешним временам было почти успехом. Но стоило ему только показаться из машины, как на него налетел практически вихрь. Впрочем, это был человек, как понял через секунду Федор. Да и слова Медного, а был это именно он, не угрожали, но внушали тревогу. «Атаман, атаман, быстрее, пожалуйста, иди, ему совсем плохо». «Марку», напрягся Федя, бросаясь почти бегом. «Угу», шмыгнул носом Медный. «Дергается, ни с кем не говорит, кидается деталями». «Сошел с ума», похолодел Федор. Марк был не от мира сего, и, похоже, эта опасность всегда была за его спиной. «И, надо смотреть», решительно вошел Федор в мастерскую. И то, что он увидел, подтверждало самые страшные предположения. На верстаке, сгорбившись, временами лупя себя ладонью по ногам, смеялся Марк. Навзрыд, до слез, без остановки. «А так уже полчаса или час», — негромко и печально произнес Медный. «И не останавливается». «Марк», собравшись с духом, позвал Федя. Было очень страшно окончательно убедиться в безумии друга, но надо было знать точно. «Я же предупреждал». «А, привет, Федь», — помахал рукой Марк, улыбнувшись и вдруг взорвавшись приступом гогота. «Гык, Федь, ха-ха-ха, ты не представляешь, как это гы-гы-гы смешно», сквозь смех выдавил Марк. «Что же», с некоторой надеждой на лучшее уточнил Федор. «Вот, видишь», временами похихикивая спросил Марк, демонстрируя нечто, напоминающее клубок дождевых червей. «Это, фибромышцы, дорогущая штука, в основе волокон, соединение иридия галогениды карбонилиридия», вновь засмеялся Марк.